Когда же тарелки опустили, а в дело пошли чай и кофе, Арай продолжил. Это место было одним из первых, которые мне довелось посетить после того, как я освоил возможность быстро летать на должном уровне, сцапнул печенье из вазы парень. Почему, Ква, мимо России сложно промахнуться, чуть дернул плечом Рёта, умолчав, что изначально его просто съедало желание побывать в том же районе, где он прожил последнее время в его прошлом мире. Жаль, но ничего особо интересного там не обнаружилось. Даже мировое потрясение, вызванное появлением причуд, не смогло полностью остановить процесс застройки в крупных городах. И вот, 200 лет спустя, на том месте, где когда-то возможно стояла та самая кирпичная двухэтажка, уже располагается район с вполне себе миленько выглядящими новостройками. Что же касается знакомства с хозяйкой этой столовой, то там все получилось довольно странно. Уже тогда Рёта был не слабо подвержен паранойи и опасался, что японские эскулапы пожелают изучить его в, так сказать, лабораторных условиях. Учитывая, что силовой вариант приглашения невозможен, то вариант со старым добрым снотворным мог бы сработать на ура. Проблема была в том, что иностранной валюты у него не водилось. Тогда его и завел случай в это кафе. Анастасия Дмитриевна, тогда всего лишь старший повар, накормила дитятка за свой счет, если так можно назвать тот факт, что даже несколько превышающее по курсу количество йен женщине Арай тогда вручил. После того случая Рёта и стал частым гостем всей забегаловки, хотя, как не преминула намекнуть хозяка, в последнее время возможности зайти в гости у парня не было. Очень интересно, Ква, кивнула Цую, когда друг поведал ей несколько чуть более насыщенную подробностями историю знакомства с русской великаншей. Но ты хотел рассказать о том, что с тобой в последнее время происходит, и я чувствую, что ты пытаешься заговорить мне зубы, Ква, как и всегда прямолинейно напомнила однокласснику Асуи. Тем временем, далеко в Японии, в тщательно укрытом от любого случайного и даже специального взгляда месте, задумчиво смотрел в никуда все за одного. Планы стремительно менялись, а будущее становилось все туманней. Ту подсказку о слабости акселератора, выбрал же имя, можно было интерпретировать очень по-разному. Попытка раскачать ментальное состояние Арай медикаментозными средствами провалилась, но в зубы соврал, если бы сказал, что не ожидал бы чего-то подобного. Это был так, пробный выстрел на удачу. Скорее, величайший злодей Японии бы даже разочаровался, если бы его противник так просто попался. Впрочем, провал был не напрасен и позволил несколько усугубить положение парочки очень полезных должников. Используя их неудачу как причину для давления, все за одного вполне мог позволить себе в дальнейшем быть более требовательным в их отношении. Беспричинная жестокость неэффективна. Жертва должна осознавать, что ее карают не просто так, а за реальный, пусть и насквозь надуманный и формальный проступок. А кара же, в свою очередь, может принять ту форму, которая принесет в зону и большую выгоду. Смотрите-ка, кто вернулся. Да, это я. Чё могу сказать? Простите, извините. Было много всего, о чем я говорить не могу, да и там страниц на цать пересказа, и времени на хобби просто не было. Сейчас вроде раскидался и постараюсь вернуться к прежнему графику. Глава 93. Движение дуэтом. Часть 2. Глава 93. Движение дуэтом. Часть 2. Я не пытаюсь заговорить тебе зубы, отпил из кружки Арай. Ты сама задаешь вопросы, а ты меня провоцируешь, Ква, убежденно отозвалась Асуи, не отводя взгляда. Не переоценивай мои социальные умения, Цую, чуть изогнул губы Рёта. В ответ парень получил немигающий, с нотками сомнения взгляд. К этому моменту в столовую уже чуть поднабилось народу, так как время плавно шло к 12 часам и особо проголодавшиеся уже поспешили в ближайшую обитель пищи. Впрочем, на сидящую в уголке парочку особого внимания никто не обращал. С появлением в мире причуд люди научились игнорировать многие странности, под понятие которых вполне попадала парочка экзотично выглядящих школьников в явно не местной школьной форме, сидящая в придорожной столовой. «Ты опять уводишь тему, Ква?» «Нет, я уже ее увел», слегка качнул кружкой в направлении подруги. «Парень, ты обещал рассказать», чуть склонила голову к плечу Цую, сверля Рёту взглядом, от которого у того по спине прошла волна мурашек. «Ладно, ладно, дай мне секунду», демонстративно сдался Арай и погрузился в задумчивость. «Что рассказать? Не хотелось бы подражать типичным героям всевозможных фильмов про супергероев, но ситуация обязывала. Если насчет Низу Эспер был более-менее уверен, что того трогать поостерегутся, сам кого хочешь может потрогать, то в случае, если кому-то придет в голову гениальная идея надавить на близких Араи, то избыток информации может стать дополнительным фактором угрозы. Впрочем, как и полное ее отсутствие. Слышала когда-нибудь про все за одного? Разговор был довольно напряженным и едва-едва уложился в то время, что было выделено Рёте и Цую на обед. Собираться в обратную дорогу пришлось в спешке, но махнуть на прощание рукой хозяйке и, пообещав заскакивать почаще, Арай все же успел. Что касается, непосредственно, рассказа парня, то в нем он ограничился объяснением своей подруги такого персонажа, как Взо, и тем, что без лишних подробностей описал события последних дней. В частности, Эспер не стал беспокоить подругу фактом попытки отравления и придержал при себе информацию о способности считывания чужой памяти. Кваа, задумчиво протянула Асуи, довольно легко принявшая рассказ друга уже на входе обратно в Юэй. До звонка оставалось еще 5 минут, и подростки могли особо не торопиться. Я думала сначала спросить, могу ли тебе чем-то помочь, но... Подняла свои глаза на Рёту девушка. «Не волнуйся», – перебил явно излишне разволновавшуюся подругу Арай. «Как я уже сказал, никаких проблем, Ква. Но неужели не может помочь никто из профессионалов?» Я заручился поддержкой директора, после небольшой паузы, взятой для того, чтобы проверить матрицу звукоподавления, которую Рёта активировал от лишних ушей еще в той столовой, – ответил парень. «У него достаточно возможностей, чтобы помочь, это и в его интересах». Услышав это, Цую облегченно вздохнула. Почему-то она была уверена, что ее одноклассник не утруждал себя тем, чтобы обращаться к кому-то за помощью, а факт диалога снизу в рассказ не уместился, так что сейчас девушка-лягушка чувствовала себя чуть спокойней. Ей очень не хотелось расстраивать друга пересказом всей его истории компетентным героям, а она бы не удержалась, это точно. «А что ты будешь делать на выходных, Ква?» Невзначай поинтересовалась девушка уже почти на входе в класс. «Да так, некоторые эксперименты со способностями. Я могу посмотреть?» Рёта моргнул. Перед глазами тут же всплыла сцена, как остров прямо под его ногами взрывается, а ударная волна и мгновенно ушедшие под воду тонны породы формируют цунами. Встретился с взглядом Цую. «Ну, только при условии, что будешь делать, как я скажу». Вздох вырвался сам собой. Арай не думал, что с проблемами мимических мышц его одноклассницы возможно использовать глазки кота из Шрека Нодзюцу, но она как-то смогла. Впрочем, а чего расстраиваться? Да, придется отложить эксперимент создания аномалий в менее плотной среде, воде, но, с другой стороны, это же целый день в компании с симпатичной девушкой на тропическом острове. Стоп, да даже откладывать ничего не нужно. Проведение опасных экспериментов вполне даже может стать предлогом пообжиматься с этой милашкой. Ох, векторный щит такой невместительный. И вообще, тропический остров, Хаэм, Цую, надеюсь, у тебя дома есть купальник? Моргнувшая была от удивления девушка, умудрилась своей позой передать столько своего сомнения в адекватности собеседника. Рёта даже себя идиотом на мгновение почувствовал. Тупость спросил, и правда. Полицейский отдел Мусутафу, зал совещаний, длинный, стоящий посредине малого помещения стол был, по большей части, пуст. Лишь в самом его начале, друг напротив друга, сидело несколько человек. Наомаса, Цурагамая, героиня полночи Юрика, исполняющая роль секретаря. В последнее время происходит много странностей, Вуф, своим привычным суровым голосом произнес полицейский с головой собаки, вместо человеческой. Теневая жизнь города стала заметно более бурной. Не только города, добавил Наомаса, бросив взгляд в сторону сидящей на своем месте героини, всей префектуры. В чем же это выражается? Вежливо, но при этом весьма вызывающе улыбнулась детективу полночь, чем вызвала обильный румянец на щеках тихонько сидящей Юрика. Многих ушедших на покой сторожил вновь начали замечать на улицах, тоже улыбнулся Наомаса, но, в противоположность посетительнице, насквозь формально. Молодые банды увеличили свою активность, а на улицах с каждой неделей все больше и больше сильных злодеев, о которых было неизвестно до сего дня. При этом, любые хоть сколько-то влиятельные формирования, наоборот, залегли на дно. Учитывая, что в последнее время наибольшие проблемы создавала Лига злодеев, Я бы советовал Юэй быть наготове. Упоминание Лиги практически моментально превратило несколько развязное и расслабленное поведение единственной присутствующей за столом героини в серьезность. Есть предпосылки ожидать новой атаки? Чуть нахмурилась она и подалась вперед. Объемная грудь почти целиком легла на стол, отчего Юрика вновь покраснела. Ходят опасливые слухи. С трудом удержал взгляд на лице собеседницы Цукаучи, что вернулся старый император. Все за одного, больше некому, напряженно пожал плечами детектив. До этого все были железно уверены, что он мертв, а он сам не стремился никого в этом разубеждать, но сейчас Взо явно что-то планирует. Что-то, что нам 100% не понравится. Я передам ваши слова директору. Остаток учебного дня Цую, казалось, провела, что говорится, на автомате. Степень погружения в собственные мысли была очевидна для любого, даже несмотря на практически никак не изменившееся внешнее лицо девушки-лягушки. Учитывая, что перед тем, как впасть в это состояние, она куда-то пропала на целый час с одним крайне примечательным старостой класса, народ в этом же классе обучающийся, сделал стойку тигра. Вот только определиться с целью охоты никак не получалось, потому что с одной стороны была та же Цую, которой просто не хотели мешать обдумывать то, что бы она там не обдумывала, а с другой стороны был Арай, на которого охотиться было себе дороже. Тем более, когда есть вероятность, что там что-то личное. Все же этот класс не переставлял удивлять Рёту своей сплоченностью. К концу занятий никто так и не нашел в себе наглости задать прямой вопрос, а попытки вызнать нужное аккуратными полунамеками не привели ни к чему. Так что народ, преимущественно состоявший из Ашида, по крайней мере из любопытствующей компашки ее было видно и слышно больше всего, признал поражение в этой битве. Впрочем, судя по бросаемым на Цую взглядам, в скором времени боевитая девчонка собиралась взять реванш. Хорошо, что начинаются выходные и, с вероятностью в 90%, интересующий ее сейчас вопрос, через два дня, полностью выветрится из этой прелестной розоволосой головки. Остаток же дня Рёта провел в небе над Японией, активно размышляя о всяком. Благо, вечерний голод был утолен предусмотрительно прикупленным еще во время обеда контейнером со всякими пирожками и пиццей, приобретенной в столице Италии. Есть что-то неимоверно приятное и расслабляющее в таких вот откровенно сибаритских моментах. Пусть виртуальный кошелек несколько и убавил в своих кибернетических объемах. Нужно будет заняться исправлением этого упущения в ближайшее время, а то как-то подзакинула Рай свою фрилансерскую деятельность. Эх, планы, столько всего нужно сделать, даже вот Цую обидел. Видимо, сказалась полная неопытность в хоть сколько-то серьезных отношениях. Мысль о том, что девушке требуется уделять внимание куда как больше, чем пару раз в неделю, была насквозь очевидна, но, по какой-то причине, совершенно не держалась в буфере текущих мозговых процессов. Короче, милых анимешных девочек обижать нельзя, особенно, если означенная анимешная девочка может одним нечитаемым взглядом сделать тебе очень стыдно. Осознав это, по сути, судьбоносное откровение, Рёта пообещал себе в обязательном порядке исправиться и плавно переключился на другие мысли. С местом жительства надо что-то делать, а то философия «весь мир, мой дом, облака, кровать моя, а небо, одеяло» — это, конечно, круто, но бомж он и в Японии 23 века бомж, и красивые слова сути не меняют. Хочется безопасного места с кроватью, компом и высокоскоростным подключением. После 8 лет потакания своим задротским слабостям отсутствие под рукой персонального навороченного калькулятора делает больно. Впрочем, компьютерные клубы никто не отменял. Слегка пожав плечами и подпустив на лицо предвкушающую улыбку, Арай рванул в сторону Кореи. На следующий день, довольно рано утром, Рёта, аналогично прошлому разу, выловил Цую по телефону, и парочка подростков выдвинулась в то же место, откуда они стартанули еще тогда. В этот раз девушка-лягушка сходу нанесла критический урон однокласснику, нарядившись в легкое летнее платье, сандалии и широкополую шляпу, закрывающую глаза от солнца. Платье, разумеется, было зеленого цвета. Помимо этого, девушка прихватила с собой внушительного вида корзину. Вместе с Арай, одевшимся в кеды, черные бриджи чуть ниже колена и белую футболку без каких-либо символов, они выглядели как самая обычная парочка, собравшаяся на романтический пикник. Очевидно, что подобная интерпретация была замечена Цую еще на стадии подготовки к запланированному мероприятию, отчего сейчас девушка представляла из себя умилительный комок смущения, смешанный с паникой и предвкушением, а в комплекте с внешней невозмутимостью. Ух, этот удар был действительно силен. Я, Арай Рёта, нарекаю тебя сильнейшей, и все в этом духе. Итак, школьники добрались до того самого уединенного места у моста. Цую уже было зашла к однокласснику за спину, с очевидным намерением запрыгнуть на закорки, однако, с последнего свидания Рёта несколько прокачал возможности своего векторного щита, и сейчас для него нет особой проблемы в поддержании не очень удобной его конфигурации, да и не в космос же они в этот раз отправляются. Ква! Удивленно вскрикнула Асуи, когда правая рука Арай легла на ее талию, а левая неожиданно быстро подхватила под колени. Микацую уже расположилась на руках эспера в позе принцессы. Тишина. Что? Ухмыльнулся на наполненный нереальным количеством эмоций взгляд парень. В этом платье ты бы чувствовала себя глупо, сидя у меня на закорках, мгновенно нашел себе оправдание Рёта. И это никак не связано с тем, что тебе нравится смущать меня, Ква. Покраснев кончиками ушей, отвела взгляд Цую. Маловероятно, бессовестно опроверг столь низменные инсинуации в свой адрес Арай. Это связано с тем, чуть приблизил свое лицо к лицу подруги, что я просто хотел поносить тебя на руках. Глядя в расширившиеся зрачки своей приятной ноши, парень почувствовал, как по его шее расползаются ярко-красные от смущения пятна. Впрочем, на лице это особо не отобразилось. Привычка она такая. Не дав сжавшейся на его руках Цую понять, что отдача от нанесенного удара в атакующего оказалась даже сильнее, чем полученный ей урон, Рёта погрузился в состояние персональной реальности. Еще никогда уравнение высокоскоростного полета не строилось так быстро, а Рай даже ощутил некоторое понимание того, как канонный акселератор умудрялся творить свои колдунства, не выходя из состояния берсерка на озверине, и вот, мир вокруг размазывается от скорости. Глава 94. Движение на экстремальный пикник. Глава 94. Движение на экстремальный пикник. На поиск подходящего острова, даже с учетом изученной вдоль и поперек карты, отображающей подходящие под требования куски суши, ушло минут 20. Не то чтобы эти самые требования были прямо-таки обширными и строгими, но, кроме само собой разумеющейся необитаемости, Арай предпочитал еще и чтобы выбранный островок не представлял из себя одну лишь песчаную гряду без следов растительности. Тем более, когда речь заходит не только об экспериментах, но и о пикнике с девушкой. Хотя, в идеале, надо было заняться поиском подходящего места еще ночью, перед, непосредственно, походом, но как-то этот момент Рёта не продумал. Бывает. Впрочем, Цую была совсем не против поучаствовать в выборе подходящего места, так что сей незначительный минус был благополучно инвертирован в столь же незначительный, но все же приятный плюс. Найденный остров был несколько меньше его не так давно взорванного к морскому дьяволу собрата, его можно было обойти по окружности минут за 10 спокойного шага, однако был столь же живописен. Небольшие скальные образования, всякие пальмы и травка, и даже небольшой ручеек пресной воды в центре. Для таких небольших кусков земли – редкость. После прибытия на пляж, Цую сноровисто разложила содержимое той самой корзинки, в которой оказалось цветастое покрывало с мультяшного вида принтом с лягушатами. Это было ну просто настолько в тему, что уровень усилий, тех, которые титанические, приложенные к подавлению волны умиления был просто запредельным. Помимо этого, там также оказались всяческие продукты для пикника, вроде культовых японских онигири, салатиков, большого термоса с, судя по всему, чаем и еще небольшая гора всякой легкоусваиваемой снеди, каким-то чудом уместившейся в отнюдь не резиновом пространстве корзинки. Вот уж кто действительно может в манипуляции мерностью и сверхъемкие пространственные карманы, привязанные к объекту. Последняя мысль ассоциация несколько сбила созерцательный настрой, тут же пройдясь по нервам волной предвкушения, которую, однако, Арай поспешил подавить. То, что Асуи взяла на себя обеспечение пикника, это, без сомнений, прекрасно. Но ощущение, что его инстинкт добытчика совершенно бессовестно подвергается ненавязчивому сомнению, этот самый инстинкт тут же подогрело. Благо, пусть Рёта и не подготовил место за время вечернего бодрствования, он вполне подготовил кое-что другое. Пока Цую отвлеклась на сервировку принесенных продуктов, парень успел смотаться до России и забрать из магазина уже заранее заказанные прибамбасы, и уже через 5 минут Арай прилаживал в песке, на относительно ровном месте, сборный мангал. Ведерко с мясом был пока убрано в тень, благо, что оно не было мороженым и заморачиваться с оттаиванием не придется. Конечно, такой вот покупной готовый шашлык, это не самостоятельно маринованный, но ничего не поделать, за ночь мясо бы нормально не настоялось. Ква, подошла к колдующему у мангала парню Цую, что ты делаешь? Я делаю вещь, даже чуть прикрыл глаза Рёта, попутно высыпая в ложе половину мешка угля. Поняв, что конкретики из-за того источника не получит, Асуи принялась вертеть головой по сторонам в поиске подсказок и закономерно наткнулась взглядом на стоящее в большой пластмассовой тарелке ведерко мяса, с бортиков которого скатывались капельки конденсата. «Будешь делать якитари?» «Не совсем. Немного другая технология приготовления», — щелкнул Рёта пальцами над мангалом, отчего угли, даже не политые каким-либо разжигом, тут же вспыхнули. «Как называется?» «Ква», — чуть вздохнула Цую. Когда ее друг сосредотачивается на чем-то, какие-либо комментарии из него только клещами вытянуть можно. «Шашлык», — пожал плечами Арай. «Ква», — звучит сложно. «Блюдо не японское, изначально, кавказское, если не ошибаюсь», — несколько растерянно ответил парень, выдвигаясь в сторону ведра с мясом и тазика. «Нужно было нанизать все это добро, кроме тазика, конечно, на шампуры, которые лежали там же в чехле, но...» Со временем, стало ассоциироваться в основном с Россией. «Любишь Россию?» «Ква», склонила голову к плечу девушка-лягушка, наблюдая, как руки Рёты принялись сноровисто нанизывать кусочки из, судя по всему, свинины, на заостренные металлические палочки, мало чем походящие на те, что используют для готовки якинику. Готовые же порции пока что отправлялись в стоящую там же пластиковую миску. «Интересный вопрос», даже чуть притормозил в задумчивости парень. «Если выбирать из да и нет, то мой ответ, скорее, да». Все же отношение к родной стране еще в прошлом мире было у Рёты неоднозначным, а уж в этом. Сей хрупкий мир не выдержит настолько глубокого сеанса самоанализа, вызванного этим вопросом. Впрочем, Цую, в принципе, удовлетворилась полученным ответом. Особенно на фоне вчерашнего посещения кафе во время обеда. Тем временем, пока угли доходили до готовности, образовалось небольшое временное окно, которое Арай решил посвятить непосредственно изначальной цели этого путешествия. «Итак, как я и говорил тебе вчера, выходные я собирался посвятить некоторым экспериментам со своими способностями», — парень взял небольшую паузу. «Думаю, здесь нужно небольшое вступление, чтобы понять цели и предпосылки исследования». «Слушаю, Ква», — с максимально серьезным видом кивнула девушка-лягушка. «Главное, чтобы не как тогда в автобусе». «Хах», — не сдержал улыбку Рёта. «Об этом можешь не волноваться. Математическое обоснование того, что я хочу проверить, излишне сложно даже для меня. Впрочем, неважно. Самое первое и основное, что тебе следует знать. Мои способности манипуляций векторами не являются причудой». На какое-то время повисла тишина. Арай с интересом разглядывал лицо девушки в ожидании реакции, заодно давая время на осмысление сказанного. Что же касается именно открытости парня об этом факте, то тут ничего удивительного. Все, кому надо, уже и так в курсе. Просто раньше Рёта несколько опасался совсем уж публичной огласки, так как не был уверен в реакции паникеров, но подушка безопасности в лице низу уже постелена и можно перестать совсем уж шифроваться. Тем временем, Цую, почему-то, не торопилась шокированно раскрывать рот и демонстрировать диссонанс, вызванный крушением картины мира. «Я что-то такое и представляла, честно говоря», — чуть пожала плечами девушка, в ответ на выжидающий взгляд одноклассника. «Ква, ты слишком маниакально избегал термина причуда, а когда таковой возможности не было», — произносил его таким тоном, неопределенно помахала перед собой правой ладонью. Самую малость подвисшей от нестандартной реакции подруги Рёта, тут же старательно припомнил все описанные девушкой случаи. Как-то так на самом деле и было. Хотя, тот факт, что Асуи умудрилась воспринять эти зацепки таким образом, а не решила, что у одного ее знакомого парня просто излишне активные тараканы на чердаке тусуются, это вот, конечно, тот еще номер. Прямое доказательство весьма гибкого мышления, к слову, КХМ. «Ну, ты права, не волнуйся, Ква», — перебила замешкавшегося Арай Цую. «Это был один из не самых рассматриваемых вариантов с низкой вероятностью». Рёта моргнул, обдумал, еще раз моргнул, задался вопросом, а с какого момента Цую говорит вот так, неужели его дурное влияние? Круто, приятно слышать, сам не зная от чего, весело улыбнулся парень, вогнав подругу в ступор. Ну да, даже после того, как приспустил маску, настолько яркой эмоции Арай все еще не выражал. По инерции в основном. Ладно, рад, что можно обойтись без долгих убеждений, продолжил Рёта, все еще улыбаясь. Что касается непосредственно специфики. Любишь читать, Ква? Чуть заторможенно кивнула девушка. Знакомо слово псионик, псайкер, эспер, чем бог не шутит. С некоторым усилием вернулась в норму Цую и чуть задумалась. Псионик. Что-то такое было в старых видеоиграх. Что-то вроде мага, полагающегося на ресурсы своего мозга. О, увлекаешься научно-фантастическими играми? Приподнял брови Арай. Отец увлекается. Чуть покраснела девушка, отведя взгляд. На секунду Рёта завис от этого факта, но потом снизошло осознание. Если так подумать, о поколении подростков 21 века, когда вырастет, не будет насквозь задротами, анимешниками и все в этом роде. Нет, серьезно, это выросшие в 90-х, а мужчины и женщины еще застали классические уличные развлечения, а вот те, кто родился после 2000-го, с детства не отрывается от всевозможных гаджетов. И это не наезд, это факт. Даже сам Арай в том мире, да и в этом, чего греха скрывать, не отказывал себе в удовольствии удовлетворения своих задротских потребностей. А ведь с 21 века, на минуточку, уже поколение 6 сменилось. Да, в связи с творившимся в мире трешем, у многих не было возможности предаваться лени и праздности у монитора, но сама культура то все еще жила. А ведь даже ВЗО вполне может иметь свой список запланированного к просмотру аниме на 300 титлов. Так, эту мысль из головы мы выкинем. Прим. Автора, тем временем, в темном-темном подземелье, в темной-темной комнате, на черном-черном кресле, вздрогнул злой-призлой злодей, смотрящий Сейлор Мун на домашнем кинотеатре во всю стену. В общем, мои способности, в некотором роде, напоминают способности этих самых псиоников. Мозгодробительные расчеты, соответствие физической модели и максимально прозрачная схема причинно-следствия. Есть строгая направленность, которая тебе уже известна. С некоторым усилием вернулся к разговору Арай. Векторный контроль, Ква, кивнула Цую. Верно, аналогично мотнул головой. Однако, что такое вектор? Некоторое время стояла тишина, пока Асуи чуть не встрепенулась, поняв, что вопрос был не риторическим. Направление движения, уверенно ответила девушка. У Рёты даже промелькнула мысль, что она некоторое время уделила изучению темы. И снова верно, слегка показушно поаплодировал парень. Охватываемый этой специализацией спектр возможностей практически бесконечен, так как почти любой процесс и явление, в сути своей, является движением. Но вернемся к теме. Для того, чтобы управлять движениями, я должен их как-то замечать. Верно, в этот раз вопрос был насквозь риторический, но Цую все равно кивнула. Скажем так, у меня есть что-то вроде шестого чувства, позволяющего мне пассивно улавливать все окружающие вектора. Запомни, это важно. Теперь к сути. Помнишь, во время нападения на комплекс катастроф, там был злодей, который создал портал и привел всех остальных. Такое не забудешь, Ква. Так вот, продолжил Арай. В тот момент, когда он использовал свою причуду, мне удалось оценить принцип, с помощью которого злодей создавал свои порталы, а после воссоздать. Ты можешь телепортироваться, округлила глаза девушка. Нет, к сожалению. Представь сложнейшую программу. Сотни модулей, тысячи переменных. Эта программа, во время активации создает дыры в двух точках пространства и связывает между собой. Когда причуду использует Курагири, тот самый злодей, все эти расчеты происходят совершенно неведомым мне образом, в обход разума пользователя. Однако, так как я скопировал лишь инструмент воздействия, то все расчеты и изменения мне приходится воспроизводить вручную. И ладно бы только это, не в первый раз уже. Вот только до того, как что-то изменить в программе, ты не можешь заранее предсказать, что именно изменится. Вероятность угадать – 1 на миллион. Соответственно, вероятность провала упорно стремится к отметке 100%. А я не хочу проверять, как может повести себя сломанная пространственная аномалия. Действительно, лучше не надо, Ква. Чуть побледнела Цую. Вот что значит человек с хорошей и гибкой фантазией. Однако, есть способ уменьшить вероятность провала, если подсмотреть инструменты у кого-то другого. Недавно, мне довелась возможность это сделать, и сюда, в максимальную даль от людей, ты прибыл именно для этого, не спешила терять бледность девушка. Не беспокойся, все рассчитано. Вероятность ошибки возможна только в рамках статистической погрешности и выражается в десятитысячных долях процента. Оно точно того стоит. Ква, все еще несколько неуверенно спросил Асуи. Думаю, будет лучше увидеть. С этими словами, еще до того, как Цую успела среагировать, Рёта погрузился в персональную реальность и через пару объективных мгновений, матрица искажения была сформирована. Еще миг и она уже вдавливается в реальный мир. Казалось, что противоестественность происходящего заставила мир вздрогнуть и расколоться на части. Каждый раз глядя на аномалию чуть под другим углом, даже спустя столько времени, Арай так и не смог до конца избавиться от ощущения некоторой потусторонней жути, которая от всего искажения естества разила со страшной силой. Тем временем, все представления Цую об окружающем мире попросту рассыпались в пыль. Глава 95. Движение, как свойство прогресса. Глава 95. Движение, как свойство прогресса. Рёта встрепенулся только секунде на третьей с момента создания искажения. Все же уж слишком это извращение естества бьет даже по его мозгам, прямо полноценная миметическая атака. Последняя мысль ушатом холодной воды вылилась на сознание Эспера, и он тут же дернул головой в сторону своей подруги. Цую стояла и немигающим взглядом разглядывала переливы преломляющихся в искажении солнечных лучей. Оттенок кожи лица менялся каждую секунду, с бледного на красный и обратно. Взгляд при этом был какой-то вялый и отсутствующий. Так, требуются срочные меры. Когда мир исторг из себя это, Асуи сначала просто впала в ступор. Такое случается, когда сознание человека сталкивается с чем-то ужасным, мерзким или шокирующим любым иным своим содержанием, например, чуждостью. А эта зависшая в воздухе штука совершенно точно была чужеродной настолько, насколько только может быть чужеродным что-то, что вылезло в реальность прямиком из романов Лавкрафта. В школе у девушки-лягушки была подруга, причуда которой превратила почти все ее тело в тело ящерицы, особенно сильно исказив голову. На фоне ее рептильих черт, лицо Асуи казалось верхом эмоциональности. Так вот, в их классе был один паренек с тараканами в голове, любящий, при виде двух девушек с приметами земноводных, отвешивать шуточки, отсылающие желающих на романы Лавкрафта. Закономерно, это вызвало у девушек любопытство, так что Цую доводилось читать творчество этого самую малость нестабильного писателя прошлого, и эта хрень явно вылезла оттуда, с самых заполненных вызывающим беспокойство психоделом страниц. По коже прошла волна мурашек, вызванная фантомным ощущением чего-то мерзкого и склизкого, казалось прилипшего к ее коже по всему телу, а где-то на самой грани слышимости начал казаться тихий, но настойчивый шепот. А если прибавить ко всему этому еще и ощущение, что это постоянно затягивает тебя внутрь, ступор был неудивителен. Когда девушка уже собиралась упасть в спасительный обморок, обзор на штуку перекрыла знакомая крепкая грудь, в которую ее резко, но нежно уткнули носом и принялись аккуратно наглаживать, казалось, вставшие дыбом волосы. Все еще никуда не пропавший ступор прошел только через несколько минут, и только тогда Цую поняла, что все это время, прижавший ее к себе Рёта, а кто это еще мог быть, что-то настойчиво бормотал у ее уха. «Спокойно, спокойно, тебе ничего не угрожает, всего лишь стрёмная хрень». «Ну ладно, очень стрёмная хрень», голос парня был на удивление эмоциональным. «Я в порядке, Ква», спустя еще минуту, несколько успокоенная проявлением такого откровенного беспокойства, Асуи наконец пришла в себя, и ей тут же стало очень стыдно. Сама напросилась посмотреть, а теперь так реагирует. «Извини, не ожидал такого эффекта. В первый раз меня тоже картина в ступор вогнала, но не так глубоко. Наверное, потому, что я являюсь инициатором и создателем. Как в автомобиле, когда водителя практически не укачивает, а сидящий по соседству пассажир насквозь зеленый», скатился на задумчивый шепот в конце Арай. «Я в порядке», уже куда тверже ответила Цую. В доказательство своим словам, девушка чуть отодвинулась назад, впрочем, не спеша вырываться из аккуратных объятий, и чуть сместилась, заглядывая Рёте за спину и, соответственно, вновь бросая взгляд на искажение. Чувство чуждости и неправильности открывшейся картины никуда не делось, но вот подсознательная тревога стала несколько менее разрушительной. Впрочем, сохранить адекватность Асуи в этот раз помогла еще и рука, продолжающая успокаивающе поглаживать ее по голове. «Почему оно выглядит так?» Все же отвела взгляд и поморщилась Цую. Причуда Курагири каким-то образом стабилизировала матрицу в третьем измерении в обход векторной программы, несколько задумчиво ответил Рёта. Все же это искажение, по идее, должно быть порталом, а значит, оно должно иметь точку выхода, но ее не имеет, видимо это каким-то образом влияет на структуру и вызывает подобный эффект. Эффект глубоководного морского народа из древности, Ква, Лавкрафт, чуть приподнял брови Арай. Уважаю, но здесь все проще. Человеческий мозг не предназначен для восприятия мерностей, отличных от третьего измерения, а здесь, кивнул головой в сторону аномалии, даже не думая отрывать руки от все еще несколько напряженной подруги, вывернута наизнанку не меньше 12, с якорем на третьем, то есть вся проблема в человеческом восприятии, Ква, в его несовершенстве, легонько кивнул парень, а тебе прям обязательно экспериментировать с этим, в очередной раз повторила новую вариацию прежнего вопроса девушка. Рёта на этот вопрос чуть хмыкнул, посильнее прижав к себе Цую за талию. Обязательно, не то слово. Просто это действительно интересно. Знаешь, я просто обожаю, когда моим способностям дают вызов, резко признался Арай. Нападение злодеев на комплекс, агрессия в зов в мою сторону, вызов Бакугу на фестивале, попытка вправить мозги Тодороки там же, и, разумеется, сложные задачи, как это самое манипулирование реальностью. В этот раз руку от макушки Асу и парень все же оторвал и махнул в сторону искажения. Я начал замечать за собой этот выверт сознания не так давно, но действую в таком ключе столько же времени, сколько владею способностями, элегантно сменил не самый правдивый термин с самого рождения. Вероятнее всего, даже поступление в UA было продиктовано этими же соображениями, а не всеми теми, которые крутились у меня в голове в день подачи заявки. Адреналиновая зависимость, Ква, чуть качнула головой Цую, даже не напрягшись от слов одноклассника. Уж в их текущем положении Рёта бы такое заметил. Не рассматривал в таком ключе, задумчиво протянул в ответ парень. Хотя, возможно, все же все нормальные способы заставить мой организм вырабатывать сей чудный гормон попросту неэффективны. Опустив взгляд на загруженную информацией подругу, Рёта чуть хмыкнул. Ладно, на вопросы такого рода у нас еще достаточно времени, а вот угли уже дошли. Арай приступил к готовке шашлыка, оставив искажение висеть все там же. Да, Цую все еще немного кривилась, когда задевала эту штуку краем глаза, но человек, такая тварь, что ко всему привыкает, так что к тому моменту, когда первая партия жареного мяса уже снималась в таз, реагировала по минимуму. И это хорошо. Все же Рёта не собирался вечно держать в тайне этот потрясающий навык. Да, прежде чем демонстрировать всем прочим новую грань своих возможностей, стоит немного эти самые грани отточить до приемлемого уровня. Хранить при себе эту способность как козырь Арай не собирался по той простой причине, что козырем ее и не считал. А еще, если вероятные недоброжелатели увидят, как Эспер столь легко манипулирует пространством, то им в голову вполне может прийти мысль, что им ему не навредишь. По крайней мере, желающих попробовать явно станет поменьше. К моменту, когда солнце наконец взошло окончательно, из Японии так вылетели утром, а на западе относительно них время минусом идет, вся еда уже была заготовлена. Разошедшееся небесное светило щедро грело песок под ногами и окружающую остров воду, так что довольно быстро стало жаркой Цую, немного стесняясь, скинула платье, под которым уже оказался одет купальник. Да, он был больше похож на профессиональный раздельный костюм для плавания, чем что-то пляжное, и материалом послужила то ли резина, то ли из чего там эти купальники делают, но такой вот строгий, в темно-зеленом окрасе, он безумно шел девушке-лягушке, а еще он был в обтяжку. Рёте только и оставалось, что радоваться тому, что он в достаточно свободных шортах, и девушка некоторой его оплошности не заметила, в отличие от восхищенного взгляда. Ну да, Цую, красивая девушка, что поделать то, тем более, то ли за счет своей причуды, то ли за счет тренировок, девушка-лягушка являлась обладательницей шикарных нижних 90 и убийственными бедрами, в комплекте с глазами, в которых так и плескалась жуткая смесь из довольства собой и смущения. Выглядело это просто сногсшибательно, достаточно сногсшибательно, чтобы Арай поспешил нанести ответный удар, сняв свою футболку. Теперь смущенно довольных подростков на острове было два, а в глазах Асуи, время от времени, мелькали огоньки паники и куда как заметно более дикого смущения. Судя по всему, Концепция «два полуголых подростка на необитаемом острове» знатно простимулировала уже отмеченное ранее богатое воображение и даже наличие неподалеку пространственной аномалии, столь впечатлившей школьницу ранее, нисколько не помешало добавить некоторой фривольности в мысли девушки. Рёте только и оставалось, что посмеиваться над этим про себя. Он уже ранее давал себе зарок не слишком торопиться в этом отношении, а все еще несколько заметные в облике Цую черты, присущие подросткам, только укрепляли эту позицию. На молоденьких Араи никогда не тянуло. Впрочем, если Асуи вдруг решит сама проявить дюжий напор и решительность, то отказывать ей будет просто грубо. «Ах, я ж хитрый засранец!» — восхищенно покачал головой Рёта, отводя взгляд от реально притягательных нижних 90 одноклассницы. «Сам себя чуть не провел. Хотя, мысль о том, что надо было демонстрировать искажение уже после того, как девушка разоблачится до купальника, все же промелькнуло. Обнимать ее в этом купальнике явно было бы куда приятнее. Так, стоп, отставить аморальные мысли. В общем, весело было. Что касается той кучи натащенной и наготовленной еды, то еще вчера Ара и Цую сговорились, что дома завтракать не будут и оставят место для пикника, так что остыть, или наоборот нагреться, в случае салатиков, принесенных Асуи, ничего не успело. На удивление, самопровозглашенного короля параноиков даже не сильно побеспокоил факт употребления еды, приготовленной не им самим. Более того, осознание этого момента пришло постфактум. Бывает же. А там, наконец, наступила столь долгожданная Рёта рубрика «Э-эксперименты». Да-да, та самая с длинным ударением на «э». Задача стояла интересная. В частности, нужно было проанализировать матрицу Кагиямы и сравнить с матрицей Курагири. Найти общие части, вычислить закономерности и, наконец, определить чертово назначение переменных. В первую очередь, впервые была создана подсмотренная у ученика факультета поддержки матрица. В объективной реальности она выглядела, как плоское черное пятно на уровне нескольких сантиметров от земли, зависшее рядом с Арай. Такой его вид обуславливался природой, согласно которой он является именно карманом, а не дверью. Изначально, в версии Кагиямы, размер и положение кармана относительно пользователя выражались в переменных, которые автоматически определялись все тем же неведомым образом. Виной тому была теневая природа его причуды. По сути, горловина кармана всегда накладывалась на тень школьника, однако, тень – такая штука, которая постоянно меняет свой размер за счет изменения положения объекта относительно источников освещения, а также может менять форму, в зависимости от неровности ландшафта. К счастью, Кагиема не отказался пройтись с активированной причудой по помещению. Интересно, что пообещал ему Низу за помощь. А там и всякой мелочи на полу было накидано, да и свет изначально неравномерный, для того, чтобы парень вообще мог использовать свою причуду. Так что Рёта, глядя на изменения, происходящие в матрице во время дефиле, смог установить, какие параметры влияют на местоположение, размер, форму и даже объем кармана. После этого провести реинжиниринг и превратить вектора в уравнение – дело 5 минут, объективных, со скоростями работы мозга из пера 5-го с хвостиком уровня. В общем, Арай вполне обоснованно собой гордился. Вот только, глядя на полностью черный, будто провал в сплошной ужасовал, в принципе, даже такая относительно безобидная форма искажения тоже знатно действовала на нервы, Рёта задался вопросами. Оно черное потому, что помимо прочего аккумулирует в кармане свет, и если да, то есть ли предел поглощения? Мысль была ну очень некомфортная, и проверять, что произойдет в случае достижения этого самого предела, ни малейшего желания не было, так что карман парень развеял, из-за чего тут же случился слабый эффект вспышки. И правда копит. Ау, индифферентно произнесла стоящая неподалеку Асуи, что с интересом наблюдала за манипуляциями друга, и которой вспышка ни малейшего удовольствия не доставила. «Прости, сейчас откалибрую», — отозвался Рёта, сетуя про себя на то, что пока что, во всех известных случаях, любые манипуляции пространством каким-то странным образом взаимодействуют со светом. К слову, возможно, природа причуды того парня, создавая карман в тени, таким способом защищает его от поглощения излишнего количества света. Интересная идея. Возвращаясь же к проблеме, а какое именно свойство матрицы изменить, чтобы оно не поглощало свет, непонятно. Так что Арай просто сделал небольшую векторную надстройку, отражающую свет почти в упор к горловине. Да, та еще кустарщина, но что поделать, в следующий раз пятно уже было не черным, а превратилась в полноценное зеркало. Эксперимент набирал ход. Глава 96. Движение в неинтересную, но перспективную арку. Глава 96. Движение в неинтересную, но перспективную арку. Остаток дня прошел удивительно продуктивно, особенно учитывая, что в компании Цуюрёта попросту не мог позволить себе погрузиться в исследования и эксперименты с головой. Однако, даже так, уже к вечеру был создан полноценный рабочий прототип кармана. Наработанный в испытаниях опыт, большая полнота исследования и завершенность причуды кармана Кагиямы дали в своей комбинации отличную синергию, предоставив Арае все необходимые для работы данные. Учитывая специфику исследуемого искажения в отрыве от причуды, с которой оно было скопировано, для горловины кармана не было никакой разницы, где именно располагаться в пространстве, пока на нее не падают солнечные лучи. И то, там фактор риска был крайне опосредованный. Таким образом, после составления таблиц вычисления координат в той системе, на основе которой эти самые координаты воспринимает матрица искажения, Рёта привязал местоположение горловины кармана к крайнему слою векторного щита. Таким образом, вход в карман всегда будет располагаться несколько дальше досягаемости самого парня, но, при этом, сознательное вмешательство в формулу вполне себе может перенести искажение в нужную пользователю область. Сделано это было по той простой причине, что вход в карман не являлся порталом в иное измерение, или чем-то вроде того, а представлял из себя ту самую, так часто упоминаемую, горловину на свертке пространства. Если использовать аналогию, то представив, что пространство – это лист бумаги, то карман – это когда его свернули в кулек, оставив лишь небольшое отверстие. По этой же причине, если развеять матрицу, то все помещенные в свернутое пространство объекты выплеснутся наружу. Соответственно, для сохранения помещенных внутрь предметов, искажение должно поддерживаться всегда, а вот размер горловины уже вполне поддавался изменениям и теперь, в пассивном состоянии, был размером с ноготь большого пальца. И то, подобные габариты были обусловлены необходимостью его, кармана, маскировки, которую Рёта решил посредством той самой матрицы оптической иллюзии, которую на меньший размер вешать не так удобно. Пришлось несколько поломать мозг, так как в обычном своем состоянии оптическая невидимость в качестве центра системы использовала тело Эспера и работала на базе векторного щита, а тут совершенно иная форма применения. Впрочем, простая форма искажения, вкупе со знатно подросшими вычислительными мощностями в помощь. Помимо этого, также, хотелось бы не допустить, чтобы с горловиной контактировал кто-то случайный, так как в ходе экспериментов выяснилось, что бесконечно тонкая плоскость отверстия в пространстве самую капельку капец какое острое. Впрочем, так только с внешней стороны, тогда как касание границ горловины чем-то, что погружено в нее, ни к чему, кроме банального столкновения, не приводило, что полезно, если ты решил что-то в свой инвентарь положить или достать, но совсем не полезно, если кто-то случайный налетит на острые края и потеряет голову. Все же, не стоит забывать, что векторный щит, крайние координаты которого были использованы в формировании матрицы, это не столько пленка, сколько сплошная область, заполненная этим самым щитом, и решивший подойти достаточно близко человек, пока он не пытается атаковать, вполне себе может частично зайти на территорию этого аморфного пузыря. Если при этом он наткнется головой на плавающую на границе ND-поля горловину кармана, то будет кроваво и некрасиво. Данная проблема решалась довольно интересной конфигурацией того же векторного щита, основное отличие которой от обычной состояло в том, что она не отталкивала приблизившиеся цели, а в случае прямо направленного вектора меняла значение определенных переменных, которые были задействованы в формуле установки координат на карман. Да, пришлось повозиться с фильтрами, чтобы искажение, в результате постоянной смены этих самых переменных, не моталось вокруг с сумасшедшей скоростью, уклоняясь от каждого вектора, но это уже детали. Итого, к концу дня Рёта, как и любой уважающий себя попаданец, имел в своем распоряжении вполне себе рабочую версию инвентаря, пусть и несколько урезанную. Объем Арае мог задать любой, но была некоторая проблема с тем, чтобы доставать что-то изнутри. ND-поле пусть и заходило внутрь искажения, но не то чтобы глубоко. Соответственно, если свернутый объем будет слишком велик, то что-то доставать оттуда будет ну очень муторно, особенно учитывая, что как изменить местоположение горловины относительно кармана Рёта пока не понял, а значит, создать его на дне и вытряхнуть содержимое пока нереально. Только, разве что, стирать матрицу в ноль. Ну да ладно, плюсов и без этого было предостаточно, как и минусов. Точнее, одного огромного жирного минуса. Объем вычислений, как на само искажение, так и на все навешанные на него опции, был чрезмерно колоссален. По-другому и не скажешь. Да, пока это лишь бета-версия, и вопрос оптимизации еще не закрыт, но даже при самых удачных прогнозах жрать мощности вся эта вакханалия будет как не в себя, пусть и вполне терпимо. Орета не хотел отказываться от пространственного кармана. Это же, все-таки, пространственный карман, и туда можно запихать баллон с кислородом, и кучу 100% непотравленной долгохранящейся еды. Да, к сожалению, в этом кармане время не останавливалось, как у любого другого порядочного попаданца, и если засунуть туда тарелку горячего супа, а после, через час, вытащить, то он закономерно будет холодным, а если вытащить через неделю, то и вовсе заплесневеет. Но что поделать, стоп, а если найти кого-то с причудой изменения темпорального состояния и попытаться понять логику поведения векторов в момент изменения все тех же темпоральных свойств, это же каких делов можно будет наворотить с такой кучей читов. Озарение пришло совершенно неожиданно и, можно сказать, выбило почву из-под ног. Нарету в этот миг даже Цую, до этого занимавшаяся сбором вещей, повернулась с хорошо видимым вопросом во взгляде, но он этого просто не заметил, будучи погруженным в свои, ставшие резко столь интересными, мысли. В частности, лихорадочно перебирая свои воспоминания на предмет подходящих персонажей, ведь точно кто-то такой был. Мысль скреблась на самом краю сознания, но никак не цеплялась на метафорический крючок. Поняв, что так ничего путного не выйдет, парень принялся за беспорядочный перебор событий и ассоциаций, в надежде на то, что наткнется на правильный триггер. Стажировка, Мидория, все за одного, всемогущий, восстановитель. Стоп, Чесаки восстановитель, причуда, реконструкция. Это понятно. В тех событиях явно имел место конфликт между ним и Мидорией, но каковы были его предпосылки? На несколько мгновений Арай замер, пытаясь восстановить последовательность событий канона. Девочка, чуть нахмурился. ГГ Сёнина позарился на Лоли, было бы весело, но такое я бы однозначно запомнил. Как ее там звали? Эри, же вроде, поднял парень невидящий взгляд в небо. Она же могла отматывать состояние объекта во времени. Воспоминание, до этого мелькающее на периферии, ворвалось в сознание мощнейшим ударом молота. Чертова полуфиллерная арка Чесаки. Как вообще можно было забыть подобное? Впрочем, тут проблема была не только в том, что сию часть сюжета Рёта, в свое время, проглядел в ускоренной перемотке, а в манге прочитал по диагонали, а после того, как получил солидную часть воспоминаний Герана, в которых, в том числе, присутствовала информация о восстановителе, Арай окончательно выкинул этого персонажа из головы, лишь оставив пометку, что его силами может попытаться воспользоваться ВЗО, но вероятность этого события не так велика. Все, больше ничего интересного для себя там парень не увидел. Вот только Геран ничего не знал про Эри. Уж слишком параноидально хранил Чесаки информацию о ней и ее причуде. И ведь какие-то намеки на препарат, подавляющие причуды, вскачанные из головы злодея информации были, но попытаться увязать их с чем-то настолько фундаментальным, как откат объекта во времени сознания Рёты даже не попыталась. Теперь остался вопрос того, как быть дальше, дождаться канона, или пойти бить лицо Чесаки самому. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. В частности, в каноне, вроде как, после спасения Эри, она стала частым гостем в компании класса 1А, а значит будет больше возможностей понаблюдать за ее силами. Если она их, конечно, будет использовать, так как в том же каноне, с этим были какие-то проблемы. Минусы в этом варианте тоже есть. В частности, вероятность того, что после всех возведенных в память передавленным бабочкам некрополей, история пойдет по тому же пути далеко не стопроцентная. Да, у Мидори, судя по событиям как фестиваля в частности, так и вообще в целом, еще остались какие-то зачатки сюжетной брони, но их может не хватить, ибо полуфиллерная арка, это все еще полуфиллерная арка. Ну и, опять же, неизвестно сколько ждать этих самых событий канона. Второй вариант из тех самых, что можно осуществить вот прямо сейчас, руководствуясь памятью все того же Герана, найти базу восстановителя, задача несложная, настучать ему по голове и прочим местам, жизненная необходимость которых сильно переоценена, тоже. Дальше уже можно будет что-то думать, а, даже если отбросить профит от изучения матрицы темпоральных векторов, спасти Лали, дело благое. Акселератор одобряет, между прочим, здесь самым основным минусом является, как бы странно и банально это ни звучало, законность. Рёта несколько сомневался в своих возможностях сделать дело, не оставляя свидетелей, а там уже есть не иллюзорная возможность сесть на бутылку, так как применение способностей без лицензии, нападение на частную собственность, причинение тяжких телесных, не обсуждается, и т.д. и т.п. Впрочем, конкретно этот минус можно компенсировать грамотной маскировкой. С тем разнообразием трюков, что имеет в своем распоряжении Арай, он может воссоздать кардинально отличный от своего пул способности и полностью изменить стиль действий. Можно будет еще характер совершенно иной нацепить, а там попробую вяжи одну личность с другой. Если еще кому-то, конечно, взбредет в голову такая идея. В общем, чем дольше Рёта размышлял над имеющимися вариантами, тем сильнее склонялся ко второму, да и вообще, уже давно надо было, по-хорошему, решать проблему с восстановителем, а то найдет еще в ЗО какую-то возможность, да умыкнет у Чесаки силы реконструкции, или и вовсе украдет перемотку у Эри. Уже почуявший манящий запах новых читов Арай просто не мог допустить такого поворота событий. На выполнение плана, которого пока не было, правда, у Рёты была целая ночь и следующий день, все же выходных было два, а Цую, набравшись впечатлений в первый из них, явно имела свои планы на второй, так что лишь уточнив у одноклассника, чем он собирается заниматься на завтра, и получив в ответ, что будет калибровать карманный щенячий взгляд, с лицом акселератора, просто убойная вещь, махнула рукой. И Арай не то чтобы соврал, так как изначально, когда Асуи спросила, он этим и собирался заниматься остаток выходных, а там, уже после прощания почти на пороге дома девушки, и получения причитающегося кавалеру поцелуя в щеку, начала формироваться самую малость отличная от изначальной культурная программа. В первую очередь нужно было решить вопрос с образом. Не самый простой, к слову, вопрос, ибо длинные белые волосы и красные глаза – довольно выделяющиеся детали внешности. Чтобы все это дело скрыть, Рёта приобрел ярко-красную кофту с глубоким капюшоном и зеркальные солнечные очки, а чтобы вообще не докопаться было, сделал это в разных странах. Зачесал непослушную шевелюру назад и скрепил у затылка невидимками, чтобы не лезли. Лицо можно было бы скрыть самой обычной медицинской маской, но это звучит и выглядит не круто. Так что, отключив пока матрицу кармана за ненадобностью, парень замутил матрицу, аннулирующую вектора света на всю область лица, кроме глаз. Дужки очков тоже скрыл. Получилось забавно. Этакая тьма под капюшоном, которая не развеивается даже если посветить прямо на нее фонариком, и только если заглянуть поглубже, можно разглядеть два светящихся из-за зеркальной поверхности овала. Чтобы дополнить образ, Рёта, наловчившийся в последнее время работать с оптическими эффектами, состряпал на базе генератора случайных чисел простенькую программу, которая должна в случайных местах в области МД-поля обнулять вектора света. После немного допилил и получилась просто конфетка, криповая. Теперь нужно определиться с используемыми силами. Здесь Арай решил не заморачиваться и прикинуться пользователем мощной усиливающей причуды. Пришлось немного поработать над матрицей векторного щита, чтобы выглядеть именно очень крепким, а не несокрушимым. Проявление большой физической силы можно будет имитировать прямым векторным контролем. В качестве финального штриха, Рёта прикрутил к той случайно обнуляющей свет матрицы несколько дополнительных подпрограмм и теперь, при прямом ударе по парню, во все стороны от точки попадания будут расходиться волны тьмы, и, соответственно, наоборот, когда сам Рёта что-нибудь лупасит, происходит вспышка тьмы. Боже, как же это тупо звучит, но зато пафосно. Это самое главное. Еще, чисто для полноты образа, Арай решил, что каждую живую цель своих ударов будет долбать биоэлектричеством, которое проявляется без особых внешних эффектов, а если вдруг и проявится, то можно будет точечно накладывать на область воздействия светофильтр, понижающий для взора окружающих цветовую температуру явления. Красненькие молнии будут в тему. Еще раз оценив получившуюся крокозябру и удостоверившись в работоспособности и должной оптимизации всех модулей, Рёта предвкушающе улыбнулся. Восстановитель, жди гостей. Глава 97, движение за роялями. Глава 97. Движение за роялями. В комнате царила кромешная тьма, освещаемая лишь работающим экраном монитора, напротив которого сидел несколько устало выглядящий мужчина. Даже в таком положении было очевидно, что он весьма высок, но, при этом, худощав. Умные глаза были скрыты за стеклами очков, а прическа, даже несмотря на усталый вид, была аккуратной и практически прилизанной. На первый взгляд его можно было бы спутать с самым обычным офисным работником, однако проглядывающие из-под закатанных рукавов на крахмаленной рубашке мышцы и тот факт, что сидит он не абы где, а в кабинете главы геройского агентства, не давал допустить подобной ошибки. Среди людей этот человек был известен как сэр Ночноглаз и, как можно догадаться, он являлся главой собственного геройского агентства. Бессмыслица откинулся на спинку кресла герой. Его слова никак не относились к тому, что сейчас показывал монитор. По сути, он был включен только для того, чтобы не сидеть в совсем уж полной темноте. К чему же тогда относилось это восклицание? О, так уж вышло, что сэр Ночноглаз обладает крайне сильной и любопытной причудой. Предвидение. Да, всего на час, да, только после физического контакта с целью и взгляда в ее глаза, но, даже со всем этим, она все еще была крута. Сейчас же мужчину одолевали сомнения. Пусть его сила и не позволяла герою заглядывать слишком далеко в будущее, но активно пользуясь ей всю жизнь, Ночноглаз смог несколько расшатать ограничения причуды. Также не стоит забывать, что обладание такой причудой попросту не могло не подстегнуть его интуицию так же, как причуда генерации взрывного пота подстегнула физические параметры Бакуго. И сейчас расплывчатые намеки от способности и обостренная интуиция твердили герою о скорых проблемах, нет, немного не то слово, об изменениях, причем тех, которые коснутся непосредственно его и его же окружения. Стыдно такое говорить, но Ночноглаз был, в некотором роде, трусом. Нет, не подумайте, он мог без каких-либо сомнений рвануть даже в рушащееся здание, чтобы спасти застрявших там людей, он мог выйти против противника значительно сильнее себя, если это бы дало времени простым людям сбежать, мог встать грудью на защиту товарищей, но, он боялся использовать свою причуду, особенно, если мог увидеть ей смерть своей цели, даже призрачная возможность подобного пугала его до седых волос, однако в этих крайне размывчатых видениях не было смерти, лишь алая черная фигура, окутанная тьмой и красными молниями.